Глава третья. Врач вышел, а я бросилась к Барскому и вцепилась в его рукав. «Нет, слышишь? Нет, ты не имеешь права это решать, не имеешь! Не смей распоряжаться мною и моим телом!» Повернулся ко мне с расширенными бешеными глазами. «Имею. Этого не будет, слышишь? Ты сделаешь, как я сказал, и этого...» Он подбирал слова, как назвать нашего ребенка, а я в этот момент понимала, что умираю, что по мне идут трещины, и я вот-вот рассыплюсь на осколки и молекулы нескончаемой боли. Этого отродья не станет. Это уберут из тебя. Это, как ты сказал, не отродье, это ребенок, и он не твой. Не твой, поэтому не смей им распоряжаться. Схватил за горло и сдавил пальцы. Что ты сказала? Он не твой. Я цеплялась за этот мизерный шанс, как за соломинку, как за волосинку, на которой можно удержаться и не упасть в слипающийся позади меня кровавый мрак. Не твой он. Он... чей? Загрохотал таким ревом, что у меня заложило уши. Он Яна. Лжешь. Тряхнул за горло, бешено вращая глазами, теряя все человеческое в облике. Ты лжешь. У тебя не было на это времени. «Ты плохо знаешь женщин? Время есть всегда. Ты не был со мной 24 часа в сутки». «Был. Следил за каждым шагом». Но неуверенность промелькнула в светлых безумных глазах. Я впилась в его руку ногтями, ослепленная болью и каким-то диким звериным инстинктом не позволить тронуть ребенка. Никогда не думала, что этот инстинкт просыпается настолько быстро, настолько мгновенно. Всего лишь час назад я даже не подозревала о его существовании. Пусть он родится, и мы проверим, чей. Не тронь. Я тебя возненавижу, я прокляну тебя. Плевать. Меня в этой жизни проклинали чаще, чем ты моргала. Я принял решение, и обсуждению оно не подлежит. Собирай вещи, поедешь в клинику. Никуда не поеду. Не дам тебе этого сделать. Вначале придется убить меня. Ты меня недооцениваешь. Я не спрашивал твоего мнения. Если будешь мешать, усыпят и все равно вычистят. Сделай все по-хорошему, Есения, не зли меня, не своди с ума. У меня не оставалось даже этого волоска. Он рвал его, раздирал у меня на глазах. Я клянусь, никто не узнает. Ни одна живая душа не заподозрит, что это мог бы быть твой ребенок. Дай мне просто уйти. Я просто исчезну из твоей жизни, и ты никогда меня не увидишь. Пойми, у меня никого нет. Это единственное, родное, мое, моя кровь. Захар, умоляю тебя. Сжалься, он ведь крошечный. Он ничего тебе не сделал. Ты никогда меня не увидишь. После того, что ты совершил с моими родителями, пожалей моего малыша, не убивай. Когда я сказала о родителях, он изменился в лице, побледнел еще сильнее и отшвырнул меня от себя. Собирай вещи. У тебя... Посмотрел на часы. Полчаса. Через 3 дня вернешься домой и забудешь об этом, будто ничего и не было. Начнешь жизнь сначала. Нет, кого я прошу? В нем нет ни капли сострадания. Он же похож на каменное изваяние, на лед, который невозможно растопить. Ты не человек. Ты дикий, взбесившийся зверь. Нет, хуже, ты монстр. Даже звери не трогают своих зверёнышей, а защищают до последней капли крови. А ты даже не зверь. Ты нечто жуткое и бессердечное. Ты чудовище. Расхохотался, кривя рот. Он вообще походил на какого-то безумца, словно перестал быть собой. Я никогда его таким не видела. Да, я монстр. Жаль, что ты не видела этого раньше. Марш в свою комнату собирать манатки. Мне не до разговоров. Пошла. Быстро. Вытолкал за дверь, и я увидела, как он распахнул дверцы бара, достал бутылку с коньяком, откупорил крышку зубами и прямо из горлышка сделал несколько глубоких глотков, потом дернул пальцами воротник и ослабил узел галстука. В комнату я шла, шатаясь и придерживаясь за стены. Я отрезвела и в то же время ощущала, как нарастает пульсация боли и понимание о том, что я слишком много себе придумала, что я влюбилась не в человека, а в морального урода. В ублюдка, неспособного на чувства. Не знаю, почему забывала выпить таблетки, прописанные его знакомым врачом. Я была юной и безалаберной, рассеянной, слишком витающей в облаках. Меня так шваркнуло землю, что я все еще открывала широко рот и глотала воздух, немея от боли. Испугался. За свою карьеру, за свою семью. Да неважно за что, он просто струсил, и я для него действительно никто, и была никем. Зашла в спальню и прислонилась спиной к стене. Понимание, что во мне есть еще одна жизнь, еще не пришло. Но мысль, что меня тронут и заберут это маленькое бесценное чудо, казалась невыносимой, казалась чудовищно жуткой. Нет, я не дам. У меня больше никого нет. Это мое, часть меня. Может, я не готова, может, я буду плохой матерью, может, не знаю, но я не могу убить своего малыша, он мой прежде всего. Он растет во мне, и никто не имеет права у меня его забрать. Я подошла к окну, посмотрела на карниз под окном и на забор, на машину, в которую грузили спиленные в саду засохшие деревья и кустарники, а потом перевела взгляд на свой сотовый. Безумная мысль пронизала воспаленный мозг. Я должна попытаться. Должна попробовать. Должна. Схватила сотовый и набрала номер Яна. «Привет. Мне нужна твоя помощь. И если не испугаешься. А если откажешь, я пойму. Забери меня отсюда. Быстро. Прямо сейчас. Я вылезу из окна, через несколько минут откроют задние ворота, будут вывозить мусор. Вырубили несколько деревьев в саду. Я проскочу, но ты должен ждать меня в машине». «И?» «Я-то приеду. Не вопрос. А дальше что? Думаешь, он тебя не найдет? «Дальше высадишь меня где-то в городе, и я придумаю, что делать. Просто увези. Сможешь?» «Через сколько?» «Через... не знаю. Быстро, как можно быстрее. Буду через 7 минут». Он отключился, а я бросилась переодеваться, стаскивать с себя ненавистное платье. Слез не было. Была решимость и злость. Была боль, перерастающая в невыносимую агонию. Но я не позволяла ей овладеть мною, сломать меня. Потом. Я буду плакать позже, когда спрячусь от него. Куда? Я не знала, куда. Мне некуда идти. Я еще ничего не решила и не придумала. Когда вылезла в окно, не возникло даже и капли страха. Я не думала ни о чем. Я хотела только одного — бежать. Спустилась вниз и затаилась возле грузовика с сухими стволами и ветками. Вот-вот должны были открыть ворота. Посмотрела на сотовый. Пришла смс-ка от Яна, и я здесь. Кивнула сама себе и приготовилась бежать возле бортика грузовика, чтобы никто не заметил. Сама себе не поверила, когда удалось. Когда уселась на переднее сиденье, Ян сорвался с места, вдавливая педали газа. «Что такое? Тебе опять что-то запретили? Или поссорилась со своим деспотом?» Я посмотрела на парня, задыхаясь и глотая каменный комок в горле. «Женись на мне». «Что? Ты можешь на мне жениться? Мы потом разведемся, никаких претензий, ничего». «Дело не в претензиях, а в твоем психическом здоровье. Мне кажется, или ты под чем-то?» «Я не под чем-то. Мне надо спасти... надо...» «Кого спасти?» «Ребенка», — ответила и сама не поняла, что сказала это вслух. «Какого ребенка?» «Моего ребенка. Он хочет вырезать его из меня, хочет, чтобы я сделала аборт. Насильно. Женись на мне, я скажу, что ребенок твой, и, может, монстр не тронет его». «А он чей?» — как-то глухо спросил Ян, даже не глядя на меня. «Неважно, чей, какая разница? Он мой, он прежде всего только мой!» Закричала и затряслась вся от мысли, что он и правда только мой. Никому не нужный, крошечный, там внутри такой беззащитный. «Ладно, женюсь. Ты только не нервничай так. Ты бледная, как смерть. Возьми в двери воды попей. Что-то придумаем. Найду, где тебя спрятать. Конечно, стрёмно, что ты с кем-то. Обидно даже. Я ведь тебя... Но хрен с ним, потом разберемся с этим». Я вскинула руки и обняла Яна за шею, всхлипывая от нахлынувшего чувства безмерной благодарности, от какого-то облегчения и надежды, что все еще может как-то быть иначе. О Барском я порыдаю потом. Потом буду выть и корчиться от боли. Потом буду ненавидеть его и умирать от этой ненависти. «Спасибо». «Да пока не за что. Пристегнись и попей воды». Потянулась за водой, и в этот момент Ян со всех сил крутанул руль и надавил на тормоза. Это было стремительно быстро. Настолько быстро, что я не успела понять, что происходит, как нас обоих уже вытаскивали из машины. Два джипа заблокировали маленькую машинку Яна с двух сторон, и я поняла, что все обнаружено, что Барский догнал меня, и ничего не получится. Как сквозь туман смотрела на скорчившегося на земле Яна, которого били ногами, а меня тащили к машине. «Отпустите! Отпустите меня немедленно! Нет!» Я кричала и тянула руки к парню, с ужасом понимая, что его могут как барата забить до смерти. Выкрутилась в руках одного из охранников и схватила за шиворот. «Я сама пойду! Прекратите его бить! Прекратите!» «Или я скажу, что вы меня лапали, что вы лезли мне в трусы. Он вам руки отрубит и слушать дважды не станет. Закончите, как и все остальные, от кого я избавилась. Отпустите его, слышите? Я сама пойду, сама!» Лицо ублюдка, тащившего меня к джипу, вытянулось, и в глазах промелькнул животный ужас. «Ага, значит, знает, что я не лгу. Знает, как плохо кончили его дружки, которые просто не так на меня посмотрели. Не знает только одного. Барскому уже все равно. Его не волнует старая и ненужная игрушка. Эй, хватит, с него достаточно. Тём, коленки ему перебей, чтоб надолго запомнил, как бегать и скорую вызови. Ты скажешь, в аварию попал, ясно? Тебе передали, и если болтать будешь, все ваши забегаловки нахер спалят, а брата твоего упекут пожизненно и очко в тюряге порвут. Во все дыры его натягивать будут, понял? Ни один бизнес в этом городе не откроете. По миру вас пустят. Чем там твоя мать больна? Диабетом? Ни в одной аптеке лекарства не купите». Я слышала это сквозь сильнейшую пульсацию в висках и адскую слабость. Крик Яны и глухие два удара. Меня швырнули в машину, и джип сорвался с места. И мне стало по-настоящему страшно. От безысходности хотелось взвыть. Достала сотовый и набрала номер Барского. Сработал автоответчик. «Если ты это сделаешь, я убью себя. Я перережу себе горло. Я буду ненавидеть каждую букву твоего имени. Пожалуйста, не надо. Ну не надо, пожалей нас. Дай мне уйти, Захар. Я ведь так люблю тебя. Люблю тебя, не убивай. Он маленький, такой маленький». Зарыдала навзрыд, сжимая сотовый в руках и уткнувшись лицом в холодное стекло. Не жалится он, я знала. Нет в нем жалости. Он не умеет любить. Он сам сказал. Просить его — все равно, что молиться истуканом. Нет в этом человеке ничего святого. Меня вели по коридорам больницы, оформляли, тыкали мне в вены иголками и что-то записывали. Потом повели на УЗИ. А я мимо столика проходила и увидела там инструменты под марлей на подносе. Взгляд зацепился, и я дальше пошла. Улеглась на кушетку, как под каким-то гипнозом. Как насмешка, как самое дикое издевательство. Я слышала сердцебиение ребенка, слышала, как врач говорил, что ему сейчас 9 недель, и он совершенно здоров. Один живой эмбрион, КТР 20 мм, ЧСС примерно 175-180, без видимых патологий. «Андрей Сергеевич, так можно не чистить, попробовать медикаментозно, выкинет сама. Не так травматично для здоровья, и нам меньше возни». Они говорили обо мне и моем малыше, как о неодушевленных предметах. Распоряжались нашими жизнями. «Есения», — врач обратился ко мне, «мы хотим как можно меньше вмешиваться и лезть в ваш организм. Вам дадут таблетки, вы их примете, через несколько часов случится самопроизвольный выкидыш. Это будет практически безболезненно. В любом случае вам дадут обезболивающее». Я смотрела на него сквозь туман и слезы. Мне казалось, со мной говорит какой-то робот, бездушная тварь, как и тот, что ему отдал приказы. «Я не буду ничего пить», — тихо сказала и ощутила, как темнеет перед глазами. «Я не буду ничего пить, вы слышали? Не буду!» У меня началась истерика, и я толкнула врача обеими руками, вскочила с кушетки и швырнула на пол стул, перевернула стол с инструментами, хватая с него скальпель дрожащими пальцами. «Вы ко мне не приблизитесь. Ни на шаг. Ни на миллиметр. Никто из вас не подойдет ко мне и к моему ребенку. Я вам не дамся. Себя порежу и вас всех, ублюдки». Размахивая скальпелем, я прижалась к стене, дрожа всем телом. Медсестра взвизгнула и бросилась к двери, доставая сотовый телефон. «Есения». Врач выставил руки вперед. «Я понимаю, что у вас стресс. Беременность — это всплеск гормонов. Все пройдет наилучшим образом, вам не надо бояться». Он сделал шаг ко мне, я махнула рукой, и лезвие царапнуло его по тыльной стороне ладони. Это тут же отрезвило, и он отшатнулся с ошалевшим выражением лица. «Да, убийца в белом халате, да, продажная шкура, я не шучу. Я не изысканная пациентка твоей живодерни, где ты расчленяешь младенцев, я с улицы, я детдомовская. Такие, как я, и кишки пустить могут, не приближайтесь ко мне». Доктор попятился к двери, выскочил наружу и запер меня в кабинете. Я сползла по стене на пол, глядя на изображение на экране, на маленькую точку, похожую на улитку. И внутри все сжалось от всепоглощающей, необъяснимой такой незнакомой нежности, очень болезненной, смешанной с дикой тревогой и отчаянием. «Они не убьют тебя. Им придется убивать нас обоих». Закрыла глаза, сжимая скальпель и чувствуя, как дрожит все тело, и как отхлынула волна адреналина, оставляя ужас и опустошение.